В тот же самый день, как было принято подобное решение, я стоял у стойки бара «Критерион» и внезапно почувствовал, как кто-то стукнул меня по плечу. Повернувшись, я узнал молодого Стэнфорда, того, что работал при мне ассистентом в барте. «Что это вы с собой сотворили, Ватсон?» — спросил он с нескрываемым удивлением. «Вы худы, как щепка, и смуглы, как орех». Я вкратце рассказал ему о своих приключениях. «Бедняга!» — сочувственно воскликнул он, выслушав отчет о моих несчастьях. «Чем же вы теперь занимаетесь?» «Ищу комнату», — ответил я. «Пытаюсь понять, возможно ли найти комфортабельное жилье по умеренной цене». «Странно», — ответил мой собеседник. «Второй человек сегодня говорит мне такое». «И кто же был первым?» — спросил я. «Парень, что работает в химической лаборатории на верхнем этаже больницы». «Клянусь Юпитером!» — крикнул я. «Если он действительно хочет разделить с кем-то жилье и плату, я именно тот, кто ему нужен. Предпочитаю общение одиночеству». Стэнфорд-младший довольно странно на меня посмотрел. «Вы еще не знаете Шерлока Холмса», — сказал он. «Возможно, вам и не захочется иметь его в качестве соседа». «Почему? Чего мне следует опасаться?» «О, я не сказал, что вам следует чего-либо опасаться. Просто у него несколько чудаковатые идеи. Он фанатик некоторых областей науки. Насколько я знаю, Холмс вполне порядочный малый». «Полагаю, студент-медик?» — спросил я. «Нет, даже не имею представления, чем он намерен заняться. Кажется, он первоклассный химик и отлично знает анатомию, но, насколько мне известно, никогда систематически не изучал медицину. Его исследования очень беспорядочны и эксцентричны. Но он собрал много необычной информации, которая бы сильно удивила его профессоров». «Вы никогда не спрашивали его, чем он занимается?» «Нет. Он не из тех, кого легко можно вызвать на разговор, хотя довольно болтлив, если что-то поражает его воображение». «Хотелось бы с ним познакомиться», — сказал я. «Как мне увидеться с этим вашим другом?» «Он наверняка в лаборатории», — ответил мой собеседник. «То не заходит в нее неделями, то работает там с утра до ночи. Если хотите, можем заехать туда после обеда». «Определенно хочу», — согласился я. «Не вините меня, если не поладите с ним», — сказал Стэнфорд. «Я знаю не больше того, что дали наши случайные встречи в лаборатории». «Если не поладим, не составит труда разъехаться», — ответил я. «Мне кажется, Стэнфорд», — продолжил я, глядя на него в упор, — «у вас имеется какая-то причина заранее снять с себя полную ответственность. Неужели характер вашего приятеля столь непереносим? Или тут что-то другое? Можете оставить сладкоречие в стороне. Скажите прямо». «Ну, не так-то легко выразить невыразимое», — ответил он, смеясь. «На мой вкус Холмс немного чересчур учен. Почти что бесстрастен. Я легко могу представить, как он дает своему другу маленькую щепотку только что обнаруженного растительного алкалоида. И делает это не из злых побуждений, а просто движимый духом исследований, желая иметь точное представление об его воздействии. Но надо отдать ему должное. Думаю, он сам с той же охотой употребит аналогичную щепотку. Похоже, он питает склонность к точным, достоверным знаниям. И очень правильно делает». «Да, но такого рода страсть может выходить за рамки разумного. Когда доходит до того, что начинают избивать трупы в секционной комнате, она определенно принимает довольно странную форму». «Избивать трупы?» «Да, чтобы установить, сколько синяков может появиться на теле после смерти. Я собственными глазами видел, как он это делал». «И при этом вы говорите, что он не студент медицинского факультета?» «Нет. Одному Богу известно, каковы цели его исследований. Ну, вот мы и добрались. Теперь вы можете сформировать о нем собственное представление». При этих словах